читать «Эл-Мале Рахамим»? Это я? Примечание. Боже милостивый. Начало заупокойной молитвы. Да пусть земля развержется и поглотит меня. Пойдем, Иона. Пойдем, пойдем. Ровным, увещевающим голосом говорила мама. Я поставлю тебе компресс на глаз. Приляжешь. Как я прилягу? Тебе же нужно. А что дети будут есть? Ой, пойдем, тебе нужно прилечь. Сними рубашку. Она молча сидела рядом. Он лежал в серой комнате на железной кровати, укрытый стареньким красным русским одеялом. Красивый лоб, ровный нос, каштановые усы. И как тогда из темного коридора, так и сейчас эти люди перед его глазами. Нахман, снова начал он и прервался. Куда он собирался писать Нахману? Лучше дать объявление в вестник Вилледжа. Если на то пошло, куда ему слать все остальные письма? Он пришел к заключению, что жена Нахмана умерла. Видимо, так. Худенькая, длинноногая девушка с темными синусоидами бровей и дугообразным большим ртом покончила с собой. И Нахман потому и убежал, кто его осудит, что пришлось бы все рассказать Мозесу. Бедняжка, бедняжка, теперь, видимо, и она на кладбище. Зазвонил телефон. 5, 8, 10 звонков. Герцог взглянул на часы. Поразительно. Около 6 часов. Куда же девался целый день? Телефон звонил, бил прицельно. Он не хотел брать трубку, но брать надо. Он какой-никакой отец 2 детей. Он протянул руку и услышал Рамону. Нетерпеливые нью-йоркские провода донесли ее веселый голос, звавший наслаждаться жизнью. И непростое наслаждение сулилось, но метафизическое, трансцендентальное, равнозначное разгадке существования. В этом вся Рамона. Незаурядная сенсуалистка, но теоретик, жрица в испанском костюме американского кроя, цветочница с прекрасными зубами, румяная с копной густых, курчавящихся, волнующих черных волос. «Алло, это Мозес? Какой это номер?» «Комитет помощи армянам». «А, Мозес, это ты? Из твоих знакомых я один такой старый, что помню комитет помощи армянам. В прошлый раз ты назвался городским моргом. Наверное, ты повеселял. Это Рамона». «Узнал, узнал. У кого еще такой очаровательно заморский, с порхающими верхами голос? Госпожа испанка». «Я забыл, какие бывают ноги Рамона». «О, ты определенно в хорошем настроении. Намолчался за день. Я собиралась позвонить, но в магазине минуты свободной не было. А где ты был вчера?» Вчера. Где же я был? Надо вспомнить. А я думала, ты дал дёру». «Я? Ну, с какой же стати? То есть ты не собираешься сбегать от меня?» «Сбегать? От душистой, сексуальной, великодушной Рамоны? Да никогда в жизни. Рамона прошла ад содомский и постигла серьезность наслаждения. Когда мы, цивилизованные существа, станем поистине серьезны, — говорил Кьеркегор, — только познав ад досконально. противном случае гедонизм